А после мы просто угодили под извержение ледяного вулкана вместе с парой местных. И что? Просто оказалось, что это были не последние лювеликаны в Утгарде. А подробней, а за подробностями к остальным. Закончив разговор, я, улыбнувшись, ушел. У меня, конечно, попытались узнать, куда я, но отмазавшись, что посмотреть город, прибавил шагу. Не знаю почему, но меня жутко достали все эти разговоры с правителем города, с Валькирией. С первым еще ладно, но с Росвай смогли и сами объясниться. Я и в прошлой жизни не любил общаться и объяснять все, по много раз и перекладывал подобные действия на других. Даже попытка разбавить этот разговор шутками не убрала раздражение, хотя до этого помогало. Одного меня не отпустили, точнее за мной увязалась Луна, но она и до этого была необщительной, так что глупо на нее обижаться. Связавшись с ней ментально и позвав поближе, я взял ее за руку и молча пошел гулять по городу. Город великанов заметно отличался от всего, что я видел в Асгарде. Многие здания были сделаны из каменного льда или вырублены в скалах. У всех были разные дизайны и размеры. Дело в том, что хоть великаны это одна раса, которая к тому же является родственниками асам, но каждый из них может иметь свой собственный внешний вид. Большинство умеет превращаться в синих двух-трехметровых гуманоидов. Это тем не менее всего лишь магический образ. В основном постройки в городе состояли из камня и каменного льда. К первому материалу вопросов не возникало. Процентов 60-70 всего Йотунхима представляли собой высокие горы, самые высокие в 9 мирах, то вот второй был интересным материалом. Этот лед имел свойство гранита, но с помощью магии его можно было брать под контроль и свободно менять форму, что позволяло не ограничивать фантазию во время стройки. Все это я узнал из памяти Бала. Помимо каменного льда, у великанов есть еще холодное пламя, переохлажденная вода, морозящий ветер и ледовитые молнии. Там были и десятки других холодных стихий. Как я понял, изначально подобное ледяное искусство создали ледяные великаны Нифльхейма, но в Йотунхиме его сильно доработали и создали десятки новых видов, включая световой лед, используемый здесь как экраны. Посмотрев на все это, я думаю сосредоточиться именно на этой области магии. Сейчас я пользуюсь в основном только льдом, продолжаю изучать и другие стихии, но мне стоит для начала развить одну, максимум две стихии, а не все разом. Может, в будущем и остальные изучу и доведу их до максимального уровня. Пока мы гуляли, то зашли в торговый квартал и стали осматривать представленные там товары. В общем, все то же самое, что и в Асгарде, не считая товаров от темных альвов и ледяных великанов. У первых были классные товары, но для меня по большей части бесполезные, у вторых было так же, но интересней. В основном они продавали магический лед, ледяные артефакты и материалы, что-то я даже себе купил, для изучения.